Пищевая аллергия. Родители Дэвида впервые заметили проблему, когда попытались дать ему в возрасте 6 месяцев немного арахисовой пасты. У него сразу появилась обильная сыпь. После получения результатов анализов они узнали, что у их сына аллергия на арахис, фундук и яйца. За эти годы Дэвид несколько раз оказывался в отделении неотложной помощи из-за случайного контакта с аллергеном, что пугало и его самого, и его родителей. Сейчас ему 10 лет, и он старается избегать всех продуктов, которые могут вызвать реакцию. Но в гостях или на дне рождения очень сильно тревожится, что съест что-нибудь не то. До 1940-х годов. Если бы Дэвид жил в те годы, вероятность развития у него пищевой аллергии была бы значительно ниже. Или, возможно, ему удалось бы вовсе избежать заболевания. Всем детям, у которых действительно наблюдались негативные реакции на пищу, назначались одни и те же схемы лечения. В одной из первых медицинских работ, посвященных пищевой анафилаксии или желудочно-кишечной пищевой аллергии, специалисты предупреждали, что перекармливание младенцев и детей младшего возраста следует избегать, поскольку это прямая причина заболевания. Чтобы контролировать такие реакции, из рациона ребенка исключались все сенсибилизирующие продукты. Наконец, в серьезных случаях, когда одних ограничений в диете было недостаточно, рекомендовались шоковая терапия, употребление только жидких продуктов и инъекции камфорного масла, эфира и адреналина. Неудивительно, что шоковая терапия оказалась неэффективной. Однако в 1930-х годах стандартной рекомендацией для лечения такой болезни была бы элиминационная диета. Доктор Альберт Роу, известный эксперт по пищевой аллергии, полагал, и в общем полагал ошибочно, что исключающие диеты вызовут у пациентов десенсибилизацию по мере постепенного возвращения в рацион продуктов, к которым у них была чувствительность. Роу также экспериментировал с белковой терапией, при которой пациентам делали инъекции либо молока, либо туберкулезной палочки, аналогично лечению респираторной аллергии, но результаты таких опытов, по словам ученого, оказались разочаровывающими. Стремясь предотвратить развитие пищевой аллергии у младенцев, доктор Роу давал беременным матерям следующие советы. Избегать излишеств в диете во время беременности, не перекармливать детей в младенчестве, поддерживать стабильность рациона, то есть не давать детям те или иные продукты с перерывами, не кормить детей в раннем возрасте той пищей, которая вызывает аллергию у других людей. Как мы уже убедились, в конечном счете, именно последний совет окажется особенно пагубным. В своей книге об аллергии доктор Артур Кока рекомендовал врачам разрабатывать индивидуальные методы лечения, основанные на конкретных причинах пищевой аллергии у их пациентов. Профилактика или предотвращение заболевания всегда должна быть первым шагом в любом плане лечения. Если у пациента случался приступ, первым средством для подавления симптомов был адреналин, за которым следовал эфедрин. Другими методами лечения были покой, катарсис или очищение, голодание в течение 24-48 часов, противовоспалительные средства, на раздраженную кожу пациента клали компрессы или ставили вакуумные банки и защита от экстремальных температур и сквозняков. Однако эффективных вариантов лечения, помимо отказа от аллергенных продуктов, у Дэвида и его родителей было бы не так много. В то время ученые и врачи мало что знали о пищевой аллергии, поскольку она в принципе возникала у относительно небольшого числа пациентов. Понадобились десятилетия исследований для усовершенствования лечения и ухода за больными с таким недугом. С 1940-х годов. Специалисты по пищевой аллергии в наше время все еще очень ограничены в методах лечения, хотя число пациентов растет по всему миру. Стандартной рекомендацией остается избегание опасной пищи. Обычно оно подразумевает удаление из дома всех продуктов, содержащих аллерген, или, если полностью избавиться от них невозможно, бдительность в отношении перекрестного загрязнения кухонной утвари, тарелок или сковородок. Сегодня родители Дэвида, скорее всего, сначала изменили бы свои собственные пищевые привычки в еде, чтобы не опасаться, что их сын случайно наткнется на орехи или яйца в блюдах, приготовленных дома. Отправляясь в кафе, они всякий раз старались бы удостовериться, что в еде, которую заказывает ребенок, нет ни одного аллергена. Зачастую это сложнее, чем кажется, особенно если речь идет о дружеских встречах или других мероприятиях. Усилия, направленные на то, чтобы избежать аллергена и вызываемого им анафилактического шока, порой очень сильно выматывают. «Люди в отчаянии», — говорит доктор Памела Герерио, специалист из NIH, «а способов лечения пищевой аллергии не существует. Кроме эпипена, мне нечего вам предложить». Вдобавок к неусыпному слежению за тем, чтобы Дэвид не контактировал с аллергенами, его родители, вероятно, будут носить с собой эпипен на случай, если ребенок все же съест то, что вызовет у него реакцию. Эпипен, как вы уже знаете, самая известная марка автоинъекторов с адреналином. Немедленное введение этого препарата может задержать биологические процессы, ведущие к анафилаксии и, в тяжелых случаях, к смерти. Его использование обычно дает таким пациентам, как Дэвид, достаточно времени, чтобы добраться до больницы и получить жизненно важное лечение. Однако недавнее исследование показало, что 52% взрослых с жизнеугрожающей формой аллергии никогда не пользовались эпипеном. А из тех, кому был прописан автоинъектор, только 89% последовали указанию врача. Участники исследования, которые не воспользовались выписанным рецептом, в качестве причин в первую очередь называли высокую стоимость шприц-ручки и отсутствие серьезных реакций в прошлом. А как же те, кто все-таки приобрел эпипен? Около 21% опрошенных заявили, что не поняли, как им пользоваться. Еще 45% сказали, что у них не было под рукой автоинъектора в момент тяжелого приступа, что сделало рецепт фактически бесполезным. Адреналиновые инъекторы сами по себе не маленькие и должны храниться при определенном температурном режиме. Именно поэтому их нельзя просто сунуть в бардачок автомобиля в жаркий летний день. Многие аллергики, с которыми я беседовала, отмечают, что постоянно носить с собой эпипен не всегда удобно и практично. Особенно часто говорили о неудобствах подростки и молодые люди. Необходимость всюду, даже на вечеринки или другие мероприятия, ходить с автоинъектором очень их смущает. Однако родители детей младшего возраста, таких как Дэвид, почти всегда имеют при себе эпипен. В большинстве школ на случай чрезвычайных ситуаций он тоже всегда есть. Помимо ограничительных диет и автоинъекторов адреналина, единственной альтернативой, доступной пациентам с пищевой аллергией при случайном контакте с аллергеном, остается иммунотерапия. Она представляет собой процесс, в ходе которого пациенту вводится небольшое количество аллергена на протяжении определенного времени, чтобы у него выработалась иммунная толерантность. Обычно иммунотерапию рекомендуют только в тех случаях, когда аллергия у человека протекает в тяжелой форме, а другие методы лечения, такие как антигистаминные препараты и элиминационная диета, не помогают эффективно бороться с ее худшими симптомами. Лечение может занять годы, и его эффективность сильно варьирует от человека к человеку, особенно в отношении респираторной аллергии. Мы точно не знаем, как работает иммунотерапия, но этот метод действительно может изменить основополагающие иммунные механизмы. В качестве средства как от пищевой, так и респираторной аллергии иммунотерапия обещает не только предотвратить симптомы, но и сократить количество анафилактических реакций, с которыми Дэвид и другие пациенты могут столкнуться в течение жизни. Существует три основных вида иммунотерапии – подкожная, ПКИТ, сублингвальная, СЛИТ и пероральная, АИТ. ПКИТ и СЛИТ используются при аллергии на вещества из окружающей среды, как у Дженнифер из предыдущего примера, а АИТ – при пищевой аллергии. Все виды иммунотерапии проводятся в клинических условиях. Непосредственное наблюдение врачей за пациентом в ходе лечения особенно важно в тех редких случаях, когда у пациента развивается тяжелая реакция на незначительное количество введенного аллергена. Таким пациентам, как Дженнифер, в рамках СЛИТ назначают либо капли, либо таблетки. Таблетки кладут под язык на несколько минут, пока они не начнут растворяться, а затем проглатывают. Капли наносят под язык на определенное время, затем слюну можно проглотить или выплюнуть. Если пациент получает ПКИТ, это означает, что ему делают уколы еженедельно или раз в две недели в начале курса. Лечение продолжается в течение 3 лет, после чего большинство пациентов могут безопасно прекратить терапию. Защитный эффект при этом сохраняется. Результат иммунотерапии долговечен. После прекращения лечения она будет действовать еще многие годы, но не вечен. Дэвид и другие пациенты, проходящие курс АИТ, будут принимать низкие выверенные дозы своего пищевого аллергена под наблюдением врача. Первые разы процедура занимает несколько часов, поскольку медикам необходимо следить за реакциями человека после употребления аллергена. Затем, в течение 2 недель, пациент продолжает ежедневно принимать установленное количество аллергена уже в домашних условиях. Дэвиду нужно было бы каждые 2 недели приходить в детскую аллергологическую клинику, чтобы ему повысили дозу сенсибилизирующего вещества на установленную величину. Затем врачи снова отслеживали бы его реакции. Эта фаза курса называется повышение дозы и продолжается несколько месяцев. Когда она подойдет к завершению, Дэвиду нужно будет продолжать потребление определенного количества аллергена, чтобы поддерживать уровень десенсибилизации. Если к этому моменту процесс АИД все еще кажется вам запутанным, не волнуйтесь. В главе 9 мы подробнее рассмотрим, как работают новые методы этой терапии. Возможные побочные эффекты КИТ, СЛИТ и АИД, отек языка, полости рта или горла, зуд во рту и, в редких случаях, анафилаксия. Серьезные отеки в местах уколов во время ПКИТ хоть и редко, но все же встречаются. Все 3 вида иммунотерапии считаются в целом безопасными методами лечения, но их эффективность разнится. До недавнего времени золотым стандартом лечения большинства аллергических реакций была ПКИТ. Исследования установили, что этот вид иммунотерапии более эффективен, хотя и считалось, что СЛИТ гораздо безопаснее. Если коротко, курс СЛИТ вызывал меньше анафилактических реакций. В отличие от лекарств, которые помогают справиться с симптомами, ПКИТ, СЛИТ и АИД направлены на активное изменение общего функционирования иммунной системы пациента. Они учат иммунные клетки переносить большее количество антигенов, прежде чем реагировать на них. Интересно и в то же время несколько странно, что лишь некоторые экстракты аллергенов, используемые в иммунотерапии, унифицированы в соответствии с правилами FDA и выверены согласно стандартным уровням активности, биологическим аллергическим единицам или БАЕ. Другие же экстракты стандартизированы путем измерения конкретного количества аллергена, содержащегося в экстракте. Обычно измеряется по соотношению веса и объема. Другими словами, глобальной стандартизации практически не существует. Мы с вами это тоже разбирали. Каждый производитель сам выбирает, какому стандарту следовать при изготовлении экстрактов. До недавнего времени это также означало, что не все курсы иммунотерапии были одинаковыми. 2 аллерголога, работающие в одном и том же районе, могут использовать разные экстракты от разных производителей. Реакции пациентов тоже будут различаться. А в очень многих случаях иммунотерапия просто не сработает. Особенно если у пациента аллергия на вещества из окружающей среды, например, полинос. Вот почему я даже не указала ПКИТ или СЛИТ в качестве варианта лечения аллергии Дженнифер на пыльцу дуба, травы и амброзии. Если у наблюдаемого не происходит никакого улучшения после года иммунотерапии, лечение рекомендуется прекратить. В настоящее время исследователи трудятся над разработкой простых анализов крови, которые могли бы предсказать эффективность иммунотерапии, прежде чем предлагать пациенту подобное лечение. Скрининговый тест сэкономил бы его время и деньги, а также уберег бы от неудобств и эмоционального стресса, словом, всего того, что часто сопровождает прохождение такой обширной терапии. В настоящее время аллергологи могут предложить своим пациентам перед проведением СЛИТ диагностику, заключающуюся в определении молекул пыльцы, на которую развивается аллергия. Эти молекулы называются мажорными и минорными. При сенсибилизации и реакции пациента на мажорные белки пыльцы можно рекомендовать ему СЛИТ, рассчитывая на высокий уровень эффективности. При положительном анализе исключительно на минорный белок СЛИТ не проводится. Важно отметить, что лишь несколько из моих собеседников, страдающих аллергией, пробовали иммунотерапию. И только некоторые из них сочли ее полезной. Остальные же прекратили лечение. Кто через несколько месяцев, кто через год. По их словам, особого эффекта в облегчении симптомов они не увидели и к тому же устали посещать аллерголога каждую неделю или 2. Ни один из взрослых пациентов с пищевой аллергией, с которыми я беседовала, не пробовал иммунотерапию. Кое-кто признавался, что просто боится есть тот самый продукт, который при более высокой дозе может его убить. Лечение АИД к тому же вызывает такие реакции, как расстройство желудка, покалывание во рту и сыпь. Некоторые пациенты не желают проходить терапию, которая, по крайней мере в первые несколько месяцев, причиняет столь сильный дискомфорт. У многих маленьких детей само лечение вызывает тревогу, поскольку его побочные эффекты похожи на те симптомы, которые они уже испытывали, когда у них развивалась анафилактическая реакция. С января 2020 года доступен новый, одобренный FDA, стандартизированный препарат для пероральной иммунотерапии при аллергии на арахис под названием Пальфорция. Сегодня у родителей Дэвида была бы возможность лечить его этим средством, чтобы значительно повысить переносимость случайного контакта с арахисом. Доказано, что препарат невероятно эффективен и позволяет пациентам съесть несколько ядрышек без серьезного иммунного ответа. Такие результаты значительно снизили бы тревогу и самого Дэвида, и его родителей. Но, как мы увидим в главе 9, иммунотерапия с применением пальфорции, строго говоря, не лечение пищевой аллергии. Один специалист по этой проблеме, с которым я беседовала, несколько раз напомнил, что, несмотря на эффективность пальфорции, она помогает только в отношении одного продукта – арахиса. Большинство детей-аллергиков реагируют сразу на несколько антигенов. Кроме того, иммунотерапия при пищевой аллергии должна проводиться неограниченно долго, иначе ее эффективность со временем ослабевает. Другими словами, иммунотерапия отнюдь не панацея. Доктор Карина Дё подчеркивает, что экспертам надо засучить рукава, поскольку одного нового препарата, одобренного FDA, недостаточно. Не стоит просто сидеть и аплодировать самим себе за тот или иной способ лечения пищевой аллергии, ведь проблемы безопасности никуда не делись. В конечном счете родителям Дэвида пришлось бы выбирать между традиционным методом, отказом от аллергенных продуктов и, в экстренных случаях, применением автоинъекторов адреналина и иммунотерапией. На сегодня это все, что у них есть. И оба варианта отнюдь не идеальны.